Спокойный Ваня, 2, глава 1, 3, а ты что думаешь, не унималась Катя, я думаю, что хочу съездить на море, в Крым, и хорошенько отдохнуть, что в Крыму есть, кроме моря, спросил я, а Бог его знает, беззаботно ответил третий, я с самого детства слышу, что в Крыму хорошо, тепло, фрукты, много простофиль с большими деньгами, третий замялся на последней фразе, видимо сообразил, что сболтнул лишнего. «Хорошо там, в общем», – закруглился он. «А ты, Кать, чем собираешься заниматься?» – задал вопрос девушке. «Домой поеду. Нужно сначала с финансами все вопросы решить. Потом отдыхать буду. Ты бы продала свой артефакт, да внешность подправила», – посоветовал третий. «Глядишь, и замуж сможешь удачно выйти. Много ты понимаешь в женской красоте», – фыркнула, сдерживая смех, Катя. «Хотя я думал, что она обидится. Женщин трудно понять». Из-за поворота тропы им навстречу выскочил всклокоченный благородие. Выглядел он так, словно пил уже неделю. Толстое лицо дополнительно отекло и больше напоминало шарик с узкими глазками. В руке он держал початую бутылку с каким-то пойлом. «Иван, а ты чего голый?» – не впопад спросил благородие. «Хотя лучше ты, чем голая двенадцатая». Его передернуло. «А ну-ка», – взял себя в руки. Рявкнул я, догадавшись, что происходит. «Мы не видение из твоего бреда. Восьмому нужна помощь лекаря». То ли мой крик подействовал, то ли благородие сам сообразил, что на горячечный бред мы не сильно похожи. Бутылка полетела в сторону. Он сунул руку в один из кармашков на поясе. Слабо сверкнул извлекаемый из мешочка артефакт и погас. Взгляд толстяка, наоборот, прояснился, и отечность на лице начала спадать. Отработанным движением он достал из кармана монокль и окинул нас взглядом. «Ох ты ж ё, клади его на землю», — совершенно трезвым голосом произнес благородие. Опускаясь перед Васей на колени, он уже держал в руке обеззараживающий амулет. Когда он его достал, я заметить не успел. У него половины кишечника нет и части печени. Что с ним произошло? Местный хирург по моей просьбе удалил пораженные отравой ткани, иначе я бы его не донес. «Коновал», — буркнул благородие, впрочем, без особого осуждения в голосе. Понимал, что по-другому парня было не спасти. Артефакт быстро удалил остатки отравы, и толстяк спрятал его сначала в мешочек, а потом сунул в карман. «Ну чего стоишь, причиндалами машешь, хоть бы барышню постеснялся», — выкатил он мне претензию, поднимаясь на ноги. «Неси его в лагерь». Благородие развернулся и твердой походкой ушел. «Заботливый у нас командир», — хмыкнул третий. «Что бы мы без него делали?» Я не стал отвечать на риторический вопрос. Подхватил Василия и понес в лагерь. Идти оставалось совсем немного. Уложив теперь уже спящего Васю на его место в палатке, нашел запасную одежду и, натянув штаны, вышел. Благородие, как ни в чем не бывало, сидел за столом, положив на него руки. Он с интересом уставился на меня. Катя, брезгливо морщась, убирала со стола. «Пока мы пропадали в аберрации, наш командир успел порядком насвинячить, словно пил не одну неделю. Сколько нас не было?» — задал вопрос, который так и крутился на языке, пока я шел к столу. «Третья неделя пошла». Благородие следил за тем, как я одеваюсь. «Теперь понятна причина вашей задержки». Он кивнул в сторону палатки. «Восьмой стал магом. Нас не было меньше суток», — воскликнула Катя и аж замерла от неожиданности с грязными стаканами в руках. «Благородие, похоже, их не мыл, а каждый раз брал новый. Какая здесь связь?» — спросил я. «Аберрация медленно отпускает магов. Вы держались друг за друга, когда шли через туман. Вроде того», — не стал я вдаваться в подробности. «Почему об этом не предупреждают?» «А смысл?» — во взгляде благородия появилось удивление. «Что это изменит? Или ты научился определять, кто стал магом, а кто нет? Вы возвращались, держась в тумане друг за друга», — уверенно сказал он. «Поэтому вместе с восьмым задержались во времени. Первый раз, когда в туман заходили, я не просто так советовал вам держаться друг за друга. Бывали прецеденты. Больше никого можно не ждать», — сменил я тему. «Те четверо сразу погибли в аберрации, еще до нашего появления. А если Василий стал магом, то мы вчетвером можем отправляться на волю». «Ну хоть так», — вопреки своим словам, благородие явно испытал облегчение. «Выходит, вы трое нашли по артефакту? Как так вышло?» «Повезло. А твой где?» «У Васи в кармане лежит. Я как раз застегивал рубаху. Мне его положить некуда было». «Повадился ты голышом возвращаться», — мерзко ухмыльнулся толстяк. «Больше не буду. Поэтому ищи для своих мечтаний новый объект». Не остался я в долгу. когда мы сможем отсюда свалить. Восьмой в себя придет, начнет питаться нормально, тогда и поедете на волю. Ему нужно половину требухи заново отращивать. К кому он там в руки попадет, неизвестно. Лучше я сам сделаю все как надо, вздохнул благородие. Я, наверное, с вами покину это место. Устал я, сопьюсь. Несмотря на свои способности сопьюсь. Котя тихонько фыркнула и унесла посуду. Вася. Почти сразу послышался ее крик. У нас воды нет, сходи. Третий занят костром. Сейчас схожу, крикнул в ответ и уточнил у командира, как он выкарабкается. Благородие понял, о ком я его спросил. Тот коновал, конечно, кишки ему попортил изрядно, но он знал, что делал. Профессионал, одобрительно произнес он, за пару дней я его в норму приведу. Больше у тебя ничего нет? Понизив голос, спросил толстяк. Некогда было искать, я эти артефакты нашел, считай, в самый последний момент. Там такой писец начал твориться, что лучше в аберрацию больше не ходить. Думал тот артефакт Васе отдать, но раз он теперь маг, то оставлю его себе, как пропуск. Дашь глянуть, может, сразу у тебя его выкуплю. А я что предъявлю на выходе? Найду я тебе артефакт на замену, не переживай. Возьми в нагрудном кармане у Василия, его самого заодно проверишь. Я мысленно произнес формулу передачи артефакта. Мне за водой нужно сходить. Когда я вернулся с ведрами от колодца, благородие сидел за столом и крутил в руках мой артефакт с озадаченным видом. Передав ведра Кате, подошел к столу и спросил. Что-то не так, никогда такого не видел, признался благородие. Знаешь, что это такое? Это ключ от всех замков. Да ну, я взял из его рук железный ключ и осмотрел его. Такими раньше закрывали шкафы и ящики комодов. Он торчал в двери шкафа с лекарствами, когда я его забрал. Хотя это не точно. Зрение у меня в тот момент было никакое. Как же им открывать? Он же не в каждую скважину влезет, а не надо его никуда пихать. Достаточно просто приложить к замку. Дальше артефакт сам все сделает. Причем неважно, магический это замок или физически очень сложный, опасный артефакт, сообразил я. Сколько за него дадут спецслужбы, а себе оставить нет желания? С любопытством глядя на меня, поинтересовался благородие. Чтобы на меня навешали всех собак в случае очередной кражи, я буду полжизни доказывать свою непричастность. Лучше это время с пользой потрачу, и живые деньги для этого подходят лучше всего. Сколько? Начиная с 300, но ниже 200 цену не опускай. А немало, у спецслужб своих специалистов хватает. Ключ им нужен не столько для использования, сколько для уверенности, что его не используют другие. Задерешь цену, дешевле тебя будет на тот свет отправить. Правильно говорю, третий, обратился благородие к развесившему уши парню. Тот давно развел костер и сейчас ждал, когда закипит вода в котелке. Правильно, ваше благородие, тут даже не спецслужбы среагируют первыми, а те, кому есть что прятать. Соблазн велик, но я бы от такого артефакта отказался даже даром. Своя жизнь дороже. Третий проверил воду в котелке, приподняв крышку и убедившись, что она еще не закипела, спросил, ваше благородие, а мой артефакт не оцените? Показывай, что там у тебя. Вот, третий протянул шпатель и произнес полную форму передачи артефакта. Сам-то, что думаешь? Крутя в руках металлическую полоску, спросил благородие. Да на кой он мне? Становиться ищейкой я не хочу. Лучше продам. Сколько он может стоить? За 100 точно сможешь продать. Если хорошо сторгуешься, то и за большую цену. Изучи его возможности. Чем лучше ты их преподнесешь покупателю, тем выше будет цена. Благородие вернул шпатель, произнеся формулу передачи артефакта. Третий, на будущее, уточни у седьмого, как правильно передавать артефакт во временное пользование. Не стоит сразу его дарить незнакомым людям. Ваше благородие, а почему вы его назвали Иваном? Кивнул на меня третий. Забудь, чего только по пьяни не привидится. Ушел благородие от ответа. Готовь пожрать, я ведь тоже давненько не ел нормально. «Котя, а ты не хочешь свой артефакт оценить?» — крикнул третий. «Я не собираюсь его продавать», — отрезала девушка. «Тебе в любом случае придется проходить проверку. Не все артефакты допускаются к свободному обращению», — напомнил благородие. «Знаю. А еще я знаю, как сделать, чтобы у меня артефакт не могли забрать обманом. Умные все стали», — буркнул благородие. «Третий, мы все жрать хотим», — напомнил он. «Сейчас будет». Третий выскочил из-за стола и поспешил к костру. «Меня любопытство распирает. Что же ты в прошлый раз принес? Возвращаться будем, я тебе их передам. Мне все равно не разрешат больше одного артефакта пронести. Ведь так, правильно мыслишь. Сразу решат, что ты их силой забрал у хозяев, или обманом. Никому здесь лишние убийства и мошенники не нужны. Крови вокруг аберрации так хватает. Ты лучше бы, ограбивший нас четверки, объяснил такие тонкости. Попенял я благородию. Может, живы бы остались. Константин пришел в себя от необычайно аппетитного запаха. Наверное, я враю. Только там гречка с мясом может так божественно пахнуть. Пришла ему в голову первая мысль. Открыв глаза, Костя обнаружил, что лежит в палатке на своем обычном месте. Значит, не рай. Я выжил. Обрадовался он новому открытию. Его руки рефлекторно опустились к низу живота. Именно туда, как он помнил, попали пули. Только живота на месте не оказалось. Глубокая впадина, через которую можно было нащупать позвоночник. Быстро вскочив на ноги, Константин выскочил на улицу и принялся рассматривать свой живот. Тот был на месте, в смысле кожи и мышцы пресса, проступающие через нее. Но выглядел он так, словно месяц ничего не ел, и кишки переварили сами себя. «Долго собираешься собой любоваться?» – послышался насмешливый голос благородия. Константин поднял глаза. Четверо человек, оставшихся от отряда, сидели за столом и уплетала кашу за обе щеки. «Я тоже хочу». Очнулся он от запаха и поспешил к столу. Выглядел Вася неважно, зато был живым. Были бы кости, а кишки благородие ему нарастит. Пришла мне в голову переиначенная поговорка. «А тебе кашу нельзя», — обломал благородие протянувшегося к котелку Василия. «Пока только молоко. Его можешь пить сколько влезет. И блевать, если перепьешь», — со смешком добавил он. «Желудок у тебя меньше наперстка». Я улыбнулся знакомой фразе. Вася не стал спорить. Видимо, понял по своему внешнему виду, что тяжелую пищу ему есть не стоит. Молоко загодя приготовила котя. В этом мире умели получать сухое молоко. Интересно только, каким способом? Неужели с помощью магии, как я выжил? Василий прервал мои мысли, после того, как сделал большой глоток. Он в упор смотрел на меня, ожидая ответа. «Повезло, я тебя донес до хирурга, который вырезал у тебя кишки, пораженные ядом. Остальной яд удалил наше благородие уже здесь. Это если коротко. Ты стал магом», — добавил благородие, с интересом наблюдая за реакцией Василия. У того, после услышанной новости, рот растянулся до ушей. Наконец сбылась его мечта. «А какой я маг?» — неожиданно занервничал Вася. «Кто ж его знает?» — глубокомысленно изрек благородие, орудуя ложкой. «Да редко когда сразу раскрывается полностью. Время покажет. Ты молоко пей, не стесняйся. Для твоего тела нужен стройматериал. Тот хирург почти все кишки у тебя удалил. Их по новой вырастить нужно. Вася, а ты забрал артефакт?» — неожиданно спросил меня Василий. «Если ты переживаешь, что один выйдешь на свободу, то зря. Мы все выходим». Успокоил я его, стараясь увести разговор от артефакта, который он видел у англичанина в черепе. «Наш с тобой риск аберрации оценила. Мы все нашли по артефакту, но тот был такой яркий», — с сожалением произнес Вася. «Наверное, очень сильный был. Считаешь, что стоило бросить тебя и заняться поисками артефакта, который увидеть можешь только ты?» — с иронией спросил я. «В следующий раз так и сделаю. Теперь это значение не имеет», — подвел итог благородие. «Отныне я запрещаю кому-либо из вас заходить в аберрацию». Неожиданно Вася поперхнулся и закашлялся. Я похлопал его по спине, но кашель только усилился. Потом он сменился на частое и поверхностное дыхание, а вокруг стола начал закручиваться маленький вихрь. С каждой секундой он становился сильнее. В воздухе начал летать мусор, поднятый с земли. Несмотря на свою тучность, благородие резво выскочил из-за стола и бросился бежать, крича во все горло: «Бегите, это всплеск!» Третий с Катей тоже рванули, по-моему, даже раньше, чем наш командир начал кричать. Василий смотрел растерянным взглядом перед собой. Дыхание его становилось все чаще, а вихрь вокруг стола набирал обороты. Похоже, он не мог совладать с тем, что нахлынуло на него. Моим первым порывом было долбануть его с выплеском энергии. Смог же я отключить того мага в лодке. Если бы в глазах Васи не было осмысленности и нарастающего отчаяния, я так бы и поступил. Решение пришло неожиданно. Я соотнес зарождающееся свечение в его легких при переливании крови и учащенное дыхание сейчас. Стол, разделяющий нас, полетел в сторону. Я ухватил Василия за грудки левой рукой и вздернул его на ноги. Правый я зажал ему одновременно рот и нос. Особо не церемонился, так как ураган продолжал крепчать. Василий попробовал вырваться, но после лишь обреченно уставился на меня. Видимо, решил, что я его сейчас прибью. «Делай медленный и глубокий вдох», — проорал я, иначе он бы меня не услышал. Вихрь набирал силу и уже ревел. Чуть приподнял край ладони, освобождая ему нос. Вася начал втягивать в себя воздух, но тут же прервался и постарался выдохнуть. Пришлось снова перекрывать ему кислород. «Вдыхай медленно и до конца или сдохнем оба», — снова заорал я и чуть ослабил руку. Василий выпучил глаза от натуги, втягивая в себя воздух. Несколько раз он останавливался, но потом снова продолжал вдыхать. Его лицо покраснело от напряжения. «Выдыхай, медленно». Я больше изобразил, что нужно делать. Перекричать шум ветра уже бы не получилось. Нас спасало то, что мы находились в центре урагана. Хотя по спине мне прилетало довольно чувствительно какими-то обломками. Ситуация с выдохом повторилась с точностью да наоборот. Пару раз мне пришлось прервать его попытку вдохнуть на середине выдоха. Потом Василий сам пресекал эти попытки организма и делал паузы, пережидая приступ. Когда Василий смог сделать первый вдох и выдох плавно без пауз, ветер вокруг нас начал потихоньку стихать. Я убрал руку с его лица и теперь дышал в унисон с ним, смотря ему в глаза. Василий смотрел на меня как кролик на удава и старательно копировал мои действия. Я задавал темп и глубину дыхания. Гипервентиляция легких в нашем случае вряд ли окажется полезной. Наши дыхательные упражнения дали неплохой эффект, но ураган вокруг продолжал бушевать, замерев на одном уровне. Закрой глаза и представь, что у тебя в легких два разгоревшихся шара. Ты своим медленным дыханием успокаиваешь их. Проорал я Васе в ухо, надеясь, что смогу докричаться. Тот удивленно уставился на меня. «Делай, как говорю», — рявкнул я. Глава 2. Вряд ли он услышал последнюю фразу, скорее прочитал по губам. Вася закрыл глаза. Его дыхание стало плавнее. Но, главное, ураган начал стихать. В конце Вася дышал так медленно, что заметить движение грудной клетки было очень трудно. Ветер вокруг нас практически стих. Я осмотрелся. Голая земля, ни травинки, ни деревца не осталось. Про лагерь говорить не приходится. Проплешина голой земли простиралась метров на 200. Дальше лес был просто поломан и свален в непроходимый бурелом. Пятно, около метра в диаметре, оказалось единственным участком земли, мало пострадавшим от урагана, и находилось оно у нас под ногами. «Живые!» — раздался крик слева. Я повернулся в ту сторону. Вася тоже открыл глаза, заинтересованный воплем. Третий стоял на валу из стволов деревьев и махал нам рукой. Я помахал в ответ. «Как ты?» — поинтересовался у Василия. «Еще не знаю», — ответил задумчиво он. «Весьма необычные ощущения. Чтобы твои необычные ощущения не приводили к таким катастрофическим последствиям, займись изучением дыхательных практик и медитацией. У тебя магия на дыхание завязана. Освоишь контроль над дыханием, будешь управлять своей магией. Не освоишь, она будет управлять тобой, но недолго». Намекнул я на окружающие нас последствия такого управления. «Научишь?» — с надеждой спросил Вася. «Я уже научил тебя всему, что знаю по этой теме, а знаю я только название. В моем мире с помощью дыхательных практик люди чудеса творили, и это при том, что магии в нашем мире нет. На Востоке много разных школ единоборств, основанных на дыхании, в Китае, Японии и, по-моему, в Корее, но может и в других государствах есть. Паузновый, у тебя возможности большие в этом плане. С Китаем у нас напряженные взаимоотношения, они всегда были закрытой страной, а с появлением магии к ним даже разведку не зашлешь». Разговаривая, мы наблюдали, как третий ловко пробирается через бурелом. «Этим практикам тысячи лет. Покопайся в архивах, должно что-нибудь быть по ним». Я снова осмотрелся. «Где котя с благородием? Они же вместе бросились бежать. Выходит, далеко убежали», — хмыкнул Вася. «Я смотрю, такие бури у вас известны. Как их объясняют и почему никто не постарался тебе помочь?» «Никто не знает, как помочь», — выделил слово как Вася. «Маг должен сам совладать со своей силой, архимаг, поэтому их мало». «Значит, ты архимаг? Поздравляю, рано меня архимагом считать. Это ведь не только сила, но также умение и опыт. Пока я всего лишь сильный подмастерье». «Ну ты дал». Третий, наконец, добежал до нас. «Молодец, что со всплеском справился. Я уже думал, вам кранты», — восторженно честил он. «Где котя с благородием?» — остановил я поток его слов. Третий пришел со стороны железной дороги, а благородие, насколько помню, побежал в сторону аберрации. Котя в лесу ждет, а где благородие, я не знаю. Он в другую сторону побежал. подтвердил мои мысли третий. «Возвращайся к Кате и двигайтесь в сторону вагона. Здесь у нас ничего не осталось. Искать вещи в буреломе не вижу смысла», — распорядился я. «Мы пойдем благородие искать». Вдруг его завалило. «С его весом быстро не побегаешь. Так пошли вместе», — предложил третий. «Если его бревнами завалило, то лишняя пара рук вам не помешает. Иди к Кате. Мы справимся сами, а девчонка одна в лесу. Еще упрется куда-нибудь. Потом ее искать придется. Как скажешь», — не стал спорить со мной третий. «Встретимся у вагона». До бурелома дошли молча. Василий размышлял о чем-то своем. «Я выискивал отцветы от артефактов благородия. Он их обычно прятал в свои мешочки, но те могли порваться, если благородию не повезло. Не могу подсчитать, сколько раз ты мне жизнь спасал», — неожиданно заговорил Василий. «Мы начали забираться на переломанные и перекрученные стволы деревьев. Все бы ничего, но сильно мешали торчащие под разными углами ветки. А какая разница? Будет возможность, отплатишь мне тем же. Или это для тебя принципиально? Но все-таки, шесть. Как шесть?» Аж остановился Вася. «Долго перечислять», — отмахнулся я. «На самом деле я ляпнул цифру от балды. Это все равно ничего не изменит. Я не люблю быть должен. Но шесть раз. Как мне расплатиться с тобой? Убейся. Сразу все долги спишутся. Только сделай это так, чтобы я не видел. Не люблю делать ненужную работу». Я залез на самую верхнюю точку бурелома и заорал. «Толстый, ты где, ау? Давай серьезно поговорим», — не унимался Василий. «И незачем оскорблять нашего командира. Толстый орется громче, чем благородие», — возразил я. «Не думаю, что он обидится. Чай не малолетняя девица. Толстый». Пришлось вскинуть руку в восстанавливающем жесте. Вася никак не хотел замолкать. Показалось. После нескольких секунд напряженного вслушивания произнес я: «Завал продолжает оседать, и дерево издает разные звуки. Не уходи от вопроса», — потребовал Василий. «А почему я должен решать твои проблемы?» Посмотрел ему прямо в глаза, чтобы он больше не думал, что я шучу. «Мне от тебя ничего не надо. Материально я вроде как обеспечен». Хлопнул по карману, где лежал ключ-артефакт. «Титулы мне нахрен не сдались. То есть я не против привилегий князя или графа, но привилегии обычно отягощены обязанностями. Вот от обязанностей меня воротит. Лучше останусь простым, свободным гражданином. Другие вопросы есть?» «Нет», — буркнул Вася, отводя глаза. «Тогда полезли дальше. Будем надеяться, что благородие не под этим завалом. Что с ними?» Заметив третьего, Катя бросилась ему навстречу. На удивление живы и здоровы, — улыбнулся довольный парень. «Пошли благородие искать, а нам сказали ждать их возле вагона. Мы можем им помочь». «Чем?» «Тем, что потеряемся и потом начнем искать друг друга по лесу, пока от голода не загнемся», — засыпал третий девушку вопросами. «Пошли, чуть дальше по тропе встанем, если уходить не хочешь. У меня спички остались. Костер разведем. Я попробую найти посуду, чтобы воды принести, а ты какой-нибудь травки для чая найди. Разбираешься в травах?» «Разбираюсь», — кивнула девушка. «Ты уверен, что он пошел именно в этом направлении?» «У меня с ориентацией в пространстве проблем нет», — ответил я. «Основной вал бурелома закончился. Теперь в лесу попадались лишь редкие стволы деревьев, закинутые сюда ветром. Мы отошли уже довольно далеко, когда Вася крикнул: „Вон он!“ Я обернулся и проследил за его рукой. Непонятно, как Вася смог разглядеть благородие придавленного стволом сосны и прикрытого ветками. В общем-то, виднелись одни сапоги из-под веток. Василий бросился к командиру и хотел схватить его за ногу. «Стой!» — рявкнул я. «Не спеши, можешь хуже сделать. Судя по положению тела и ствола дерева, у благородия могла быть сломана спина». Я подошел и раздвинул ветки. Ствол угодил толстяку в район лопаток. Протиснувшись между веток, пощупал пульс на шее. Пульс был. Благородие лежал без сознания и хрипло дышал. Возле его рта подсыхала весьма неаппетитная лужица рогатины. Повезло, что не захлебнулся. Если его положение можно назвать везением, надо убрать дерево. Если у благородия сломана спина, то любое лишнее движение может его убить. Он лекарь и в состоянии сам себя вылечить, — напомнил Вася. «Чего же он тут разлегся?» — задал я резонный вопрос. Ответа не последовало. Я осмотрел сосну. Ее обломило возле корня, и большая часть ствола была без веток. Так бывает, если сосна растет в густом лесу. Будет легче ворочить. «Вася, я подниму дерево, а ты подлазь под ветки и смотри, чтобы благородие ими с места не сдвинуло. Хоть своим телом прикрывай, но не дай веткам тело пошевелить», — «Ты только на меня это бревно не положи», — проворчал Василий, пробираясь к телу командира. «Начинай, только потихоньку». Прикинув, где расположен центр массы у сосны, я присел и подсунул под нее обе руки. Потом медленно начал подниматься. «Стой, сместись чуть влево», — скомандовал Василий. «Там ветка толстая. Вот, теперь нормально. Можешь смело тащить дерево вперед. Спасибо за разрешение», — просипел я. Все же сырая лисина не самая легкая и удобная вещь для переноски. Сделать смог лишь пару шагов. Потом уперся в деревья. Но благородию этого должно хватить. «Опускаю. Следи за ветками», — предупредил Васю и медленно положил ствол на землю. «Как он там?» — разогнувшись, спросил я. «У него сломана шея. Странно, что он до сих пор живой. Этого я и боялся. Сейчас любое неосторожное движение может его убить», — повторил я на всякий случай и начал обламывать мешающиеся ветки. «Очень аккуратно посмотри у него на поясе и в карманах мешочки с артефактами. Должен же у лекаря быть лечебный артефакт с собой», — посоветовал Вася. «Ветки подлиннее я откладывал в сторону, на случай, если придется сооружать носилки. Еще бы знать, что эти артефакты делают. Просто доставай их по одному и прикладывай к шее», — посоветовал я. «Авось какой-нибудь и сработает». Мешающие ветки кончились, и я присел на злосчастную сосну. Начал смотреть, как Вася попеременно прикладывает к благородию артефакты, извлекаемые из мешочков. Один из артефактов светился еле-еле, а когда Вася его поднес к шее благородия, он погас совсем. Это меня заинтересовало, но при Васе что-либо предпринимать я не хотел. Ну их, власть придержащих. Никогда не угадаешь, что им придет в голову. Главное, оправдание у них универсальное есть. На благо государства. Ничего не помогло. Василий растерянно посмотрел на меня. Что будем делать? Я достал из кармана ключик, произнес формулу передачи артефакта и протянул ему. Вася с интересом начал его разглядывать. Занятная вещица. Зачем он мне сейчас? Откроешь вагон. В нем стоит сейф. В сейфе точно есть артефакты. Пошарь в вагоне внимательно. У благородия должны быть другие артефакты. Не верю я, что он все на себе носит. Что найдешь, неси сюда. Будем пробовать методом научного тыка. Другого выхода я не вижу. Ты здесь останешься? Да. Послежу, чтобы его суслики не съели. Улыбнулся я, кивнув на толстяка. Беги давай. Сейчас каждая минута на счету. Еще у Кати спроси, что у нее за артефакт. Может, он живую воду делает. Хорошо. Я быстро. Вася сорвался с места и исчез в лесу. Ему хватило ума пойти в обход, а не лезть через бурелом. Подойдя к благородию, я присел на корточки и нашел тот самый амулет, действие которого удалось засечь. Вытряхнув его из мешочка на ладонь, убедился, что это не амулет, а пресловутый конструкт. Знакомая вязь из проволочек оплетала черный камень, и не просто шла поверху, а была утоплена в канавке, проточенные в камне. Конструкт почти не светился. Энергия в нем кончилась или была на минимальном уровне, недостаточном для его срабатывания. На удачу я закрыл глаза и представил, что посылаю энергию в артефакт, как делал это в аберрации. Естественно, ничего не получилось. Пройдя через туман, я перестал видеть магические линии и не мог с ними взаимодействовать. Но я надеялся, что эта способность у меня никуда не делась. Вариант решения нашелся почти сразу. Только для его осуществления пришлось делать небольшой подкоп. Линза, через которую благородие видел магию, находилась у него в нагрудном кармане. Старая не потревожить тело, я достал монокль и приложил к глазу. Первым в поле зрения попал благородие. В лесу было сумрачно, поэтому свечение, идущее от его тела, я увидел сразу. Голова при этом оставалась обычной. Похоже, травма шеи повредила прохождение магии. К сожалению, никаких нитей я не увидел, только равномерное свечение. Хотя вру, если приглядеться, то можно было заметить более яркие пятна на общем фоне. Но, как я не концентрировался, даже дышать пробовал по-разному, ничего больше не разглядел. Начал исследовать конструкт, у которого закончилась энергия. Ничего интересного. То есть, интересно, зачем эти кружева из проволоки намотаны на камень, но так как ничего не понятно без знания элементарных азов, то и смысла в тупом разглядывании нет. Уже хотел убрать монокль в сторону, как заметил очередное светлое пятнышко на боку конструкта. Решил посмотреть на него поближе и поднес к глазу с моноклем. Проявились детали, но все еще мутно, словно не в фокусе. Отодвинул монокль от лица и прижал к нему конструкт. Теперь мне стала видна знакомая структура из переплетенных линий. Что интересно, к проволочкам они не имели никакого отношения. На удачу ткнул пальцем в центр монокля и попытался напитать линии. На удивление, конструкт сразу засветился ярче. Попробовал добавить энергии, но изменений не заметил. Емкость конструкта оказалась небольшой. Ну как получилось, так получилось. Поднес конструкт к шее благородия. Стала видна светящаяся нить, протянувшаяся от конструкта к поврежденному месту. Нить начала блуждать по коже, но надолго ее не хватило. Конструкт разрядился. Я проверил через монокль состояние благородия. Никаких видимых изменений не обнаружил. Делать все равно было нечего, и я начал лечить, периодически заряжая конструкт. Исходил из простой мысли. Вряд ли лекарь таскает с собой что-то убойное, а если таскает, то загнулся бы окончательно от первого применения. Повторять зарядку пришлось 8 раз. Причем заряжать удавалось только через монокль. Просто видеть линии оказалось недостаточным. При очередной проверке я увидел, что свечение тела распространилось на голову. Дыхание благородия тоже изменилось. Стало не таким хриплым и натужным. «Благородие, очнись!» – позвал я. «Он лекарь. Магия ему теперь подвластна. Пускай сам долечивается. Пить!» – просипел толстяк. «Нету воды. У тебя шея сломана. Лечись, потом пойдем воду искать». Благородие что-то невнятно зашипел. Вроде бы ругался. Длилось шипение недолго. Его тело сначала задрожало, затем расслабленно обмякло. «Как же мне хреново!» – довольно внятно произнес благородие и встал на четвереньки. Его немного покачивало. Тогда он сменил позу на более устойчивую, сев на задницу. «Точно воды нет, в колодце есть, но до него идти надо. От лагеря ничего не осталось. Голое поле. Как ты выжил?» «Мы с Васей оказались в центре урагана. Там относительно тихо и безопасно. Как он? Что с ним стало?» Во взгляде благородия проступила вселенская печаль. Побежал к вагону артефакты искать. «Я подумал, что у тебя точно должны быть другие. Не все же артефакты ты на себе носишь. Он жив?» – воспрянул толстяк. «По-твоему, я труп к вагону отправил?» – не удержался от колкости. «Ох и язва ты, Иван. Не зря вашу породу забвению предали. Видать, всем родом нервы императрицы трепали. Ты, благородие, на мертвых не наговаривай. Они мне хоть и не родня, но не по-людски это. Ладно, ладно». Смутился толстяк. «Я со смертью чаще тебя вижусь, поэтому и юмор у меня такой специфический. Что же вы так неаккуратно с ценными вещами?» Он заметил разбросанные вокруг мешочки с артефактами. «Мы по глупости решили, что ты ценнее. Больше такого не повторится, язва!» Беззлобно буркнул благородие, распихивая артефакты по местам. «Держи!» Я протянул ему монокль и конструкт. «Что ты с этим делал?» Заинтересовался благородие. «Тебя лечил. Ты хочешь сказать, что вылечил меня протрезвителем?» Я пожал плечами и предпочел промолчать. Теоретически это возможно, но практически. Он посмотрел на меня, ожидая ответа. Надо было подержать его подольше. Через монокль было видно, как у тебя магия начала в голову проникать. Лечил-то ты себя сам. Ну да, благородие задумался. Темнишь, как обычно. Пришел он к выводу. «Ты ходить можешь, или будем здесь Васю ждать?» Глава 3. «Дай мне минутку в себя прийти». Поморщился благородие и облизнул сухие губы. «Как там 12-е с 3-м? Живы?» Коротко ответил я. Толстяку понадобилось больше времени, чем минутка, но вскоре мы уже шли в сторону вагона, обходя по дуге место бывшего лагеря. Колодец был у нас на пути. Надеюсь, его не завалило при катаклизме. «Благородие, так что произошло с нашим Васей?» Решил я проконсультироваться у более информированного специалиста. Магии в нем оказалось больше того количества, которым он мог управлять. Это я уже понял. Но неужели нельзя этот выброс как-то отслеживать? Вообще-то, стараются. Обычно с момента активации дара до выброса проходит не меньше 3 дней, и есть масса надежных предвестников. Благородие запыхтел, перебираясь через очередное дерево. Обходить принесенный ураганом ствол выходило дольше. Только, понимаешь, какая незадача. Таким людям не требуется посещение аберрации. Она нужна слабосилкам. Он замолчал, но снова спрашивать меня, как так получилось, или намекать, что я в этом замешан, не стал. «Третий за что сюда попал?» Решил сменить я тему. «Неважно», отдуваясь, ответил благородие. «Ты и так знаешь слишком многое. Оставь хоть этого парня в покое. Лучше расскажи, как помог 8-му. Может, твой способ спасет еще чью-то жизнь. Просто угадал. Вот смотри», он начал кашлять, а потом часто дышать. Одновременно поднялся ветер. Я заставил Васю дышать медленно и глубоко. На этом все. А если будет маг огня, как, по-твоему, стоит поступить? А как у него проявляется выброс? С чего все начинается? Задал я встречные вопросы. Мне довелось увидеть, чем заканчивается. Тяжело дыша, мрачно произнес благородие. Пеплом. Я догадался. Если планируешь меня подсунуть к такому кандидату в маги, то обломись. Я не бессмертный и жить хочу. Обломись, не понял благородие. Ага, как веточка. Хрусь, и в сторону полетел. Возле колодца нас ожидала другая проблема. Ведра, которым мы раньше доставали воду, в нем не было. Только веревка осталась, аккуратно отвязанная. Кто-то украл ведро. Сиплым голосом заявил толстяк. Видать, совсем жажда замучила. Ты же маг, заставь воду саму подняться. Предложил ему. Издеваешься? Тогда пошли дальше. Видно, не ты один пить хочешь. Третий, наверное, ведро забрал. Больше некому. Я сдохну, пока дойду до вагона. Придумай что-нибудь. Ты можешь. Плюнув, я стянул с себя сапог, распустил конец веревки и привязал более тонкие волокна к хлястику сапога. Поняв, что я хочу сделать, благородие поморщился, но промолчал. Пришлось хорошо побултыхать сапог в колодце, прежде чем он наполнился водой. «Держи, страждущий». Я протянул ему полный сапог. Кожа была качественная, как и швы, поэтому вода не протекала. «Не переживай, у меня вся одежда новая». Провонять ногами сапог еще не успел. «Знаю», — буркнул благородие. Пил он жадно. Я только сейчас вспомнил, что он без нас бухал. Выходит, это его сушняк догнал. Меня передернуло от воспоминаний. «Пить захочешь и из лужи напьешься». Толстяк заметил мое передергивание. «Ты, я так понимаю, пить не будешь? Просто не хочу. Я же не бухал 2 недели». Благородие собрался вылить воду, но я его остановил. «Оставь, опять ведь захочешь. Я и босиком нормально дойду». Второй сапог я просто выкинул. Смысла его таскать с собой я не видел. «А вот и ведро», — указал я на пропажу, стоящую возле свежего костра. Воды в ведре не было, ей потушили огонь. Благородие перелил в него воду из сапога, а тот отправил в кусты. Так же молча мы двинулись дальше. «Как вы, ваше благородие?» Вася выскочил на нас из-за поворота тропы, хотя его передвижение мы услышали раньше. Шум леса от сильного ветра сопровождал передвижение Василия. Вот и сейчас по окружающему нас лесу гуляли воздушные вихри, шумя листвой, а иногда треща ветками. «Отдыши, силе нас опять стволами закидает», — посоветовал я. «Живой наш благородие, сам оклемался. Я других артефактов не нашел, только те взял, что в сейфе были». Василий протянул артефакты благородию. «Иди, восьмой, готовьте еду, тебе есть усиленно надо». Зажав мои артефакты в руках, распорядился благородие. «Мы потихоньку пойдем, я хочу с твоим другом поговорить». Василий с вопросом взглянул на меня. «Иди», — кивнул ему. Объяснять я ничего не собирался. Он спохватился и вернул мне ключик, произнеся соответствующую формулу. «Он мне больше не нужен», — сказал Василий. «Я хочу знать, что это за артефакты». Раскрыл ладони благородие, когда Василий спешным шагом удалился от нас. «Другой возможности спокойно поговорить у нас не будет. Артефакты я передал благородию. В формуле не стал ограничивать срок владения. Обмануть он меня не сможет, а другой возможности для передачи и правда не предвидится». Толстяк принялся изучать артефакты. «Невероятно. Слушай, Иванов, ты не хочешь в аберрацию снова наведаться? Принесешь еще артефактов, а мы тебя здесь подождем». Благородие сам не верил, что я отвечу положительно, но все же задал этот вопрос. «Закатай губу». Разрушил я его надежды. «Лучше расскажи, что я нашел. Примерно 1 600 000, за вычетом моей доли», — ухмыльнулся толстяк. «Теперь понятно, зачем он захотел меня снова в аберрацию отправить. Причем все 3 артефакта придется сдать государству». Он с интересом посмотрел на меня. «Как так получается, что ты с каждым разом артефакты все более редкие и ценные приносишь? Если так пойдет дальше, то ты и кровавый камень найдешь. Может, рискнешь?» «Нет, не рискну. Я жить хочу». «И ты ошибаешься. Эти артефакты я принес раньше, чем последние. Так что никакой последовательности здесь нет». «Действительно», — взгрустнул благородие. «Если ты их собираешься сдать государству, а не продать на черном рынке, то твоя доля должна быть меньше оговоренной», — неожиданно сообразил я. «Риска ведь никакого. С ценой он меня не обманул. Клятва не дала, но договор предусматривал риск при торговле на черном рынке. Держи. Толстяк протянул артефакты мне. Иди сдай. Только заранее объяснение придумай, откуда они у тебя, и почему ты не можешь рассказать об их свойствах. Убедил. Я не стал забирать артефакты. Признаю твою правоту. Но, может, расскажешь о них, лучше воздержусь. А то ты и правда рванешь на поиски. Хохотнул благородие, пряча артефакты по карманам. Пойдем быстрее. Надоело мне здесь. Он подхватил ведро и поспешил вперед меня. Котя готовила новый обед на магической плитке. Третий ей помогал. Василий сидел снаружи вагона, в сторонке, и цедил молоко. Вид у него был уставший и слегка осунувшийся. По-моему, он даже похудел. Слушай мою команду. Благородие словно очнулся и отбросил в сторону ведро. Его он так и нес, при этом задумался настолько, что воду из него не пил. Грузимся в вагон и едем до Воркуты. Нечего нам здесь больше делать. Вы, ваше благородие, хотели Василия долечить. Напомнила Катя. И долечу. Я с ним поеду. Хватит с меня аберраций. Толстяк ловко запрыгнул в вагон. Забирайтесь, Вася, в вагон. Нечего время тянуть. Благородие, а как мы поедем? Там же на путях вагоны других групп стоят. Не удержался я от вопроса. Василий с трудом забрался в вагон, пока я держал его молоко. Бестолочь. Подумай лучше. Беззлобно ругнулся толстяк. Магия, ага. Наш вагон будет перепрыгивать препятствия. Как мы, по-твоему, сюда попали, если на путях находились вагоны других групп? Многие здесь годами стоят. Да скажи нормально. Чё за хождение кругами? Решил поторопить благородие. Кто бы говорил, седьмой, кто бы говорил? Глубокомысленно намекнул он на мое нежелание говорить правду. Для каждой группы от основного кольца отходят отдельные ветки. Понял теперь? Теперь понял. А до кольца на магии доедем. Закончил я. Именно. Там нас состав подберет. Они регулярно ходят. На этих словах благородие закрыл дверь. Устраиваемся и ждем. Дня три назад добираться будем. В Воркуте нас прямо на перроне развели по разным машинам. Меня доставили в большое здание в центре города и передали двум сотрудникам государственной безопасности. Сначала они взяли у меня пробу крови, каким-то сложным конструктом. После того, как ощутил укол в пальце, я вспомнил, что похожую процедуру со мной проводили те архаровцы, которые сдали меня в прокуратуру. ГБшник с конструктом сразу исчез в коридоре. Я напрягся, но все закончилось беседой со вторым сотрудником ГБ. Сам разговор выглядел чистой формальностью. Ни о чем серьезном он меня не спрашивали. Его интересовал только артефакт, который сразу был оценен по верхней планке, названной благородием. Я даже торговаться не стал. Ценность местных денег была для меня непонятна. Понимал, сумма очень большая, но пока не знал, на что ее смогу потратить. ГБшник, закончив со мной, передал меня дальше по бюрократической цепочке. Он лично сопроводил меня в местный архив. Именно так, с большой буквы и со всем уважением в голосе, меня втолкнули в следующий кабинет. Василий Дураков, служащий архива, с нескрываемым любопытством рассматривал меня. Желаете оставить имя или поменяете на другое? Меняй. Иван Иванов, меня зовут. Я сел в удобное кресло, стоящие наискосок от стола служащего. Вроде бы и на приеме у чиновника, но просителем себя не ощущаешь. Психологи, блин, нет. Отрицательно покачал головой служащий. Представляться он не посчитал нужным. Имя Иван я еще могу записать, но фамилия предана забвению. Отменять этот указ ради одного человека никто не будет. В основном из-за обеспечения безопасности самого человека. Будет за этим человеком сильный род и новые, значительные заслуги перед государством российским, император подумает над возможностью вернуть фамилию из забвения. Фраза получилась весьма витиеватой, но давала понять, что Константин про меня не забыл. Я задумался, решил уточнить. Фамилия обязательно русской должна быть? Не обязательно. Вы же не в церкви креститесь. Тогда фамилию запиши, Ванови. Служащий на секунду завис, а потом ухмыльнулся. Хитрец. Но правил это не нарушает. Иван Ванови. Отчество какое записать? Надеюсь, не Иванович? Нет, запиши Александрович. Буду сыном победителя. На какой случай рассчитываете? Выписывая каллиграфическим почерком мои данные, поинтересовался служащий. В смысле? Не понял я вопроса. Ну, яблоко от яблони, или на детях природа отдыхает? Он с интересом поднял на меня глаза. Нет, просто имя хорошее и отчество от него звучит солидно. Не то что всякие Мирославовичи. А чем Мирославович плохо? Солидно звучит. Даже посолиднее Александровича. Звучит солидно, пока тебя пьяный знакомый или ребенок не начнет звать по отчеству, меняя местами буквы. Да, он зашевелил губами и тут же закатился от смеха. Мимосра. Он не договорил, оборвавшись на полуслове, но продолжая смеяться. Теперь понятно, почему у нас Кирюха исключительно по имени представляется. Успокоившись, служащий закончил заполнение бумаг. Потом он поднялся из-за стола и подошел ко мне. Я тоже встал, слишком торжественный вид имел этот странный работник архива. «Поздравляю вас, граф Ванови». Он протянул мне несколько документов. «Это ваш паспорт с вашим новым именем». Я пробежал глазами по строчкам и удивленно поднял глаза. Никакого указания на мой титул в документах не обнаружилось. Верно поняв мой взгляд, служащий пояснил. «Паспорт одинаков для всех. Он определяет гражданство. Крепостной вы или дворянин, определяется совершенно другими документами». «Понятно». Закрыв паспорт, я принялся разглядывать небольшую бумажную визитку, которая оказалась приглашением в Зимний дворец Санкт-Петербурга. Приглашался я осенью, 10 октября. У его высочества Константина Романова будет день рождения. На нем вы будете представлены императору. Там же император вручит вам регалии графа и обещанные подарки. «Ага», — кивнул я. «А меня без регалий опять не заметут штрафники? Один раз со мной такую аферу уже провернули. Не переживайте, ваши идентификационные данные, включая титул, уже занесены в архив. Проверить их смогут в любом полицейском участке или госучреждении, начиная с городского уровня, по первому вашему требованию», — обнадежил меня служащий. «На самый крайний случай можно использовать систему идентификации банков, но те только подтвердят, что у вас есть собственный счет, а это уже немало. Крепостным иметь собственные счета нельзя, только родовые подсчета. А свободные люди, заинтересовался я, они свободные, могут открыть счет, а могут и не открывать. А, хотел я задать уточняющий вопрос, но служащий мягко меня перебил. У вас будет масса времени и возможностей узнать о жизни в империи самостоятельно. Для начала советую изучить свод основных законов Российской империи. Так я и собирался поступить. Последний вопрос. Как попасть в Крым? На трансконтинентальном поезде, улыбнулся служащий. Вы сюда приехали на таком, только обратно поедете как нормальный пассажир. Денег у вас достаточно. Вообще-то, у меня нет ни копейки. Выплатить согласились, но что-то я их не вижу. Они в банке, на вашем счете. Достаточно дойти до любого отделения и получить нужную сумму наличными. Как? Ну вы же взрослый человек. Спросите людей на улице. Вид у вас довольно опрятный. Не откажут добрые люди в совете. Подталкивая меня в сторону двери, сказал служащий. Если совсем будет невмоготу, обращайтесь к полицейским. Желаю удачи, господин Ванови. Улыбнулся он напоследок и закрыл дверь за моей спиной. Вот ведь, даже графа не боится. Ухмыльнулся я про себя и пошел искать выход из здания. И кто ты у нас теперь? Спросил меня третий. Он стоял на широком каменном крыльце здания, в котором меня мурыжили после операции, и подпирал колонну. Иван Ванови, прошу любить и жаловать. Представился по новой я, упустив упоминание графа. Несколько зыбко выглядело такое, непонятно как, присвоенное дворянство. Значит, мне не послышалось. Сухощавая фигура третьего отделилась от колонны и направилась мне навстречу. Любить тебя девушки будут, а жаловать, это мы со всем старанием. Будем знакомы. Он протянул руку для рукопожатия. Степан Разимов. Я крепко пожал протянутую руку. Меня ждешь, а кого еще? Восьмой сразу куда-то запропастился с благородием. Катюха, счастливая, с каким-то стариком убежала. Меня помурыжили ГБшники, документы всучили, клятву о неразглашении взяли, да выпнули на улицу. Странно, с меня никакую клятву не брали. С одной стороны, это разумная предосторожность, а с другой, Константин или благородие могли предупредить о некоторых сложностях с клятвами в отношении меня. «Где здесь банк, не знаешь?» – спросил я. «Узнал, пока тебя ждал. Мне тоже туда надо». Степан показал направление, и мы сошли с крыльца. «Потом надо приодеться и билеты купить. Ты про Крым не передумал?» «Нет, отдых в любом случае нужен. Надо еще книжные найти, почитать в дорогу захватить». Поделился я планами. «Никогда этого не понимал». Покачал головой Степан. «Что в книгах может быть интересного? Жизнь по ним не изучишь, а проживать жизнь за других, читая о ней, тем более неинтересно. Темнишь, Степа», — хмыкнул я. «Так и скажи, что в твоей среде чтение книг авторитет не поднимает. Но сейчас у тебя новая жизнь начинается. Меняйся сам или вернешься к прежней. Степан, у меня в голове не складывался в цельную картинку. Чувствуется, что он образован и начитан. Есть манера поведения, свойственная если не высшему обществу, то среднему классу точно. Но пытается он себя подать как какого-то уголовника. Слишком нарочитые оговорки. «Ты никак решил меня уму-разуму начать учить», — осклабился парень, повернувшись ко мне. Было непонятно, то ли он улыбается, то ли скалится. «Третий. Обратился я к нему по старому имени. Ты большой мальчик, а я не твой воспитатель, чтобы тебя насильно учить. С другой стороны, я имею полное право говорить, что и как мне вздумается. Если не нравится мое общество, то давай разбежимся, оставаясь хорошими знакомыми». Глава 4. Я спокойно смотрел на него. По мере моей речи оскал третьего угас, а напряженная фигура расслабилась. Думал он недолго. «Удачи, Иван!» – протянул Степан руку. «Банк через 2 квартала по этой стороне будет. Мимо не проскочишь. А я лучше и вправду, сам по себе буду. Привычнее мне так, заберу свои деньги в другом отделении». Бросил он напоследок, перешел на другую сторону улицы и двинулся в обратную сторону. Его поведение вызывало массу вопросов, но ничего разумного мне в голову не пришло. Единственный правдоподобный вариант показался таким. ГБшники попросили его выяснить, куда я направляюсь. Хотя такая просьба и поведение Степана все равно не стыковались. В то, что он кадровый агент ГБ, тоже верилось с трудом. Плюнув на бесплодные гадания, я поспешил к своей первой цели. Банк действительно оказался рядом. Монументальное здание с большими окнами. Зачем такие окна за полярным кругом, я не понимал. Ладно, полгода светло, можно экономить на освещении. Но остальное время темень стоит, к тому же вместе с морозами. Могу чем-то помочь, молодой человек, обратился ко мне банковский клерк на входе. Несмотря на мой непрезентабельный вид, обращался он вежливо и с достоинством. У меня открыт счет, возможно, в вашем банке. Я хочу узнать сумму на нем и снять немного наличных. Пойдемте со мной. Вернувшимися из операции у нас занимаются специально обученные люди. Позвал он меня и пошел в сторону неприметной двери. Не подскажете, кто-то еще из вашей команды сегодня нас посетит? Не думаю. Со мной был один человек, но он почему-то решил воспользоваться услугами другого отделения, ответил я. Служащий остановился и обернулся ко мне. В Воркуте мы единственный банк и единственное отделение. Здесь не так много жителей и организаций, чтобы содержать несколько филиалов. В его словах был явный намек на что-то, чего я не понимал. При всем уважении, меня эта информация мало интересует. Я хочу получить немного наличных, переодеться и уехать к морю, твердо сказал я. Если вы хотите что-то мне сказать, сделайте это прямо. Не надо ходить вокруг да около и делать намеки. Я бы посоветовал вам быть поосторожней, молодой человек. Вернувшиеся из операции, это лакомый кусок для всяких проходимцев. Вняв моему совету, ответил клерк. Благодарю за предупреждение. Я даже учтиво кивнул ему. Но я все-таки вернулся. А это иногда о многом говорит. Дело ваше. Прошу. Он открыл передо мной дверь. Присаживайтесь. Клерк указал на кресло возле рабочего стола. За самим столом никого не было. Я подозреваю, вы и есть тот самый, специально обученный человек. Улыбнулся я. Словно подтверждая мои слова, клерк обошел стол и сел за него. Скучно сидеть и ничего не делать. Улыбнулся он в ответ. Приложите руку. Он указал на плоскую коробочку. Когда я последовал его совету, по поверхности коробочки пробежала еле видимая волна, сканируя мою ладонь. У ГБшников прибор был посложнее и брал пробу крови. Здесь дело ограничивалось отпечатком папиллярных линий или конфигурацией ладони. Она тоже уникальна у каждого человека. Посмотрев на показания прибора, клерк выбрал нужную папку из небольшой стопки документов, лежащих на столе. «Вы француз?» – неожиданно спросил он. «Нет. С чего вы так решили? Фамилия отдает Франции. К тому же имя Иван в России не пользуется популярностью. Я бы сказал, оно, наоборот, не поощряется. Ради предрассудков менять свое имя я не намерен», – отчеканил я, показывая, что разговор на эту тему мне не интересен. «Что с деньгами на моем счету? Скажем так, вы весьма не бедны», – вежливо ответил клерк, сверившись с бумагами. «У вас на счету почти 1 000 000 рублей». Он с любопытством посмотрел на меня. «Интересно, источник поступления денег можете назвать? Вы точно иностранец. Источник поступления, у нас так не говорят. Обычно спрашивают, откуда деньги пришли. Хотя чаще я слышу, куда деньги ушли», — рассмеялся клерк. 470 тысяч пришли от надзорной палаты операций. пришли двумя отдельными платежами. Один на 300, а второй на 170 тысяч. 300 за артефакт, а второй за что может быть? Обычно вторым платежом идет премия за накопители, но такой большой суммы я не припомню. Хотя, если вы собирали накопители несколько лет, а перед самым выходом большая часть штрафников погибла, могла образоваться такая сумма. Вы ошиблись по всем пунктам, но давайте я не буду раскрывать подробности, кивнул я. Теперь понятно, почему про премию за накопители тоже никто слова не говорил. Что с 500-ми? Наградные от управления делами Его Величества. Клерк бросил на меня короткий взгляд, но расспрашивать не решился. Налоги взимаются? Налоги? Нет. Наградные налогами не облагаются, иначе, какая это награда? Деньги от надзорной палаты тоже считаются наградными, так что все они ваши. Сколько хотите получить наличных? Или вам можно получить чековую книжку? Можно? Не понял я такого оборота. Выходит, можно не всем? Нет, конечно. Кто же на слово поверит простолюдину, хоть и свободному? Чековой книжкой имеют право пользоваться лишь представители дворянства. У тех, в случае превышения суммы на счету, есть что изъять. Не у них самих, так у рода, к которому они принадлежат. Клерк, видать, совсем заскучал, раз ударился в подробные объяснения. Насколько я понял, вам чековая книжка не нужна. Подобрал он синоним слову «не положено». «Не нужна», согласился я. Графским титулом решил пока не размахивать. Я плохо ориентируюсь в местных ценах. Сколько посоветуете снять, чтоб хватило одеться прилично и доехать до Крыма? Поезд отсюда прямой есть? Одеться? Клерк задумался, глядя сквозь меня. Потом черкнул несколько слов на бумажке, сложил ее пополам и протянул мне. Это адрес и рекомендации от меня хозяину небольшого магазинчика. Я там одеваюсь. Качество превосходное и цены не сильно высокие. Мастера при магазине вам быстро и бесплатно подгонят одежду по фигуре. «Родственник ваш?» – спросил, забирая бумажку. «Хороший знакомый. Иметь дела с родственниками – значит иметь кучу проблем», – хмуро добавил он. «Такой костюм, как на мне, обойдется рублей в 200, плюс рубашка и вещи в дорогу, рублей в 500 уложитесь. Если хотите золотом расшитый костюм из шелка, то 10 тысяч может не хватить». «Ну нет, золото и шелка меня не интересуют». Я убрал бумажку в нагрудный карман. «Поезда прямого нет», — продолжил клерк. «Насколько я знаю, нужна пересадка в Минске. Трансконтинентальный дальше, в Европу идет, а на Крым другой скорый поезд ходит. По ценам не скажу. Сейчас лето, самый сезон, дешевых билетов нет в принципе. Ориентировочно можете сказать, чтобы мне не бегать туда-сюда между банком и кассой вокзала, от 2 до 20 тысяч, в зависимости от того, в какой класс будете брать билеты. На дешевые места в общем вагоне их может не быть вовсе. Общий вагон меня мало интересует. 50 тысяч – это большая пачка денег, в кошельке уместится. Вы же не планируете брать ее одними мелкими купюрами? Значит, на этой сумме и остановимся, решил я. Клерк протянул мне немного странную ручку. Нужен образец вашей подписи. Прямо вот на этой коробочке распишитесь несколько раз. Из поезда я вышел в Симферополе. В руках нес небольшую сумку. Таскать с собой кучу вещей, когда можно их купить по дороге, я не привык. Костюм на мне был отглажен и чист. Проводник вагона за небольшую плату согласился мне помочь в этом вопросе. Слуг, как у многих пассажиров, ехавших со мной в люксовом вагоне, у меня не было. Я вообще смотрелся белой вороной в высшем обществе. Напыщенные индюки, смотрящие вокруг себя высокомерным взглядом. Вспоминая, как вели себя дворяне, бывшие в нашем отряде, решил, что многое зависит от окружения. Дворяне мимикрируют под среду, хотя версия получилась так себе. Пойди угадай, где у них мимикрия, а где они настоящие. В общем-то, этим вопросом я долго себя не занимал. Пусть живут как хотят, на меня смотрели по-разному, были и доброжелательные взгляды, особенно от молодых девиц. Я держался вежливо, когда сталкивался с кем-нибудь из соседей по вагону, но в разговоры старался не вступать. Ну их, этих дворян, свод негласных правил, который я купил вместе с томиком основных законов Российской империи, оказался толще последнего. Причем оба написаны на старорусском языке, без яти твердого знака, но стилистика осталась далекой от современного разговорного языка. Я решил, пока не прочитаю обе книги и не пойму, что в них написано, вступать в разговоры поостерегусь. Могут по судам затаскать, за поругание чести. Дуэли под абсолютным запретом, судя по своду законов, так что вопросы чести выясняют в суде. Но, здесь я не уверен до конца. Слишком непонятно, этот раздел написан в негласных правилах. Надо консультации брать у сведущих людей. В Симферополе было жарко, неудивительно. До моря ехать и ехать, причем через горы. Из-за этих гор влияние моря в городе не ощущалось совершенно. Пройдя вокзал насквозь, я вышел на небольшую площадь. С чем пирожки? Я подошел к женщине в белом переднике, стоящей за небольшим передвижным прилавком. Всякие есть. С картошкой, с капустой, с вишней. Беляши есть, перечислила торговка. Дай парочку с вишней. Я положил перед ней 50 копеек. Ох, а у меня сдачи не будет. Я только пришла, не наторговала еще. Запричитала женщина, всовывая мне в руку бумажный кулек с тремя пирожками. Можно и без сдачи. Ты мне лучше подскажи, как до Алушты добраться? С усмешкой спросил я, принимая пакет, и сразу достал из него пирожок. Ты парень не бедный, значит, или на конке, или на автомобиле. Но на них совсем дорого, хотя быстро и прохладно. Магия, со значением добавила она. Я осмотрел площадь. Машин на ней было много. Многие пассажиры поезда рассаживались по автомобилям и отъезжали от вокзала целыми процессиями. Вряд ли это были такси. Скорее, личные автомобили родов встречали своих хозяев. И где найти эти автомобили? Бери еще пирожков в дорогу. Хира так предложила мне торговка. Я кивнул. Беляшей положи, штук 5, и подскажи, где здесь водички купить с собой можно. В автомобиле есть вода, входит в стоимость поездки. Откуда такие познания? Свояк мой на таком работает водителем, любит похвастаться, как будто это его автомобиль. Торговка кивнула в сторону стоящих с краю стоянки автомобилей. Желтенький — это его. Я опять оглянулся. Действительно, желтенький и весь блестящий автомобиль там был. Водитель нежно начищал его тряпкой. Судя по всему, он свободен. Положи ему тоже пирожков. Какие он любит, знаешь. Попросил я, доставая из кармана рубль. Как его зовут? Никифор, его зовут. Беляши я вам положу. Но в разные пакеты, а то он и твои сожрет, не подавится. Пряча деньги, решительно заявила женщина. Ты с ним поговори, может, на постой к себе возьмет. Есть у них комната со всеми удобствами и отдельным входом. Но, вздохнув, добавила, хотя ты при деньгах, в гостинице небось остановишься. Никифора поспрашивай, он тебе посоветует, где лучше остановиться. Пораспрашиваю, согласился я, в гостиницу мне точно не хотелось. Вид аристократов мне надоел в поезде. На отдыхе хотелось отдыхать, а не следить за своим поведением, чтобы не ляпнуть лишнего. Подхватив пакеты, я направился к такси. «До Алушты доедем?» – задал вопрос, подойдя к Никифору со спины. «Ох, ё!» – подпрыгнул тот на месте. Видно, не услышал мои шаги, увлекшись работой. «Доедем, но в салон с пирожками не пущу, от них жирные пятна на сиденьях остаются. Меня хозяин прибьет,